Глава 26. Колунда, встав во главе стаи, оглядела расположение своих сил и ощутила знакомое волнение перед боем. В глубине ее существа разливалась смесь решимости и холодная ярость. Она знала, что ее противник, Ава, таились где-то рядом, скрываясь за завесой энергии, готовясь нанести свой удар. Их недавняя атака на сектор только усиливала беспокойство Колунды. Она не могла позволить Ава насмехаться над собственной стаей и тем более бросать вызов, оставаясь безнаказанными. Пора ответить так, чтобы у них не осталось ни малейшего желания повторять подобное в будущем. Пронеслось у нее в сознании. Приняв решение, Колунда отдала приказ разделить стаю на несколько групп. Обозначила точки атаки, каждая из которых должна была стать ударом по узлам возможной активности Ава. Колунда рассредоточила стаю и обозначила вероятные позиции противника. Однако Колунду волновало другое. Ее настораживала собственная догадка о связи человека и Ава. Она вспомнила, как во время недавнего столкновения ей удалось нанести человеку разящий удар и проникнуть во внутренние структуры его сущности, там наткнувшись на узнаваемые потоки энергии Ава. Этот факт не оставлял места для сомнений. Там, где человек, там и Ава. Мысль об этом казалась с одной стороны смелой и даже фантастической, но с другой весьма правдоподобной. Наблюдение и интуиция подсказывали Колунде, что это не просто случайность. У нее была высокая степень уверенности в том, что эти двое действуют в тесной связке. Теперь, когда в звездной системе людей разворачивались решающие события, очкины уже прорвались сквозь оборону людей, основное внимание человека приковано к отражению их наступления. Настал идеальный момент нанести удар. Враг отвлечен, сосредоточен на другом противнике и вряд ли будет ожидать внезапного появления стаи Колунды. Поэтому она решила атаковать звездный сектор, где по последним сведениям находился человек. Там, как подсказывала разведка, события развивались в пользу чкинов. Тем, хоть и с трудом, удалось прорвать линию обороны и углубиться в систему, подготовив решающий удар по планетам людей. «Сейчас самое время», — думала Колунда. «Пусть они воюют с чхинами, а мы нападем, когда их взгляды будут устремлены совсем в другую сторону». «Больше не будет незаметных ударов со стороны Ава», — думала она, завершая последнее приготовление. «Теперь они увидят, что бывает, когда нас провоцируют». Стая разделилась, разлетаясь по заранее рассчитанным траекториям, чтобы с разных сторон обрушиться на сектор, где находился человек. Впереди ждали мгновения истины. Либо Колунде удастся добиться внезапности и нанести сокрушительный удар, либо Ава вновь найдут способ защититься и вернуться, еще более опасные и скрытые. Но Колунда была полна решимости. Для нее этот бой должен стать точкой, за которой Ава поймут, что напали не на беззащитную жертву, а на коварную мощную стаю, готовую защитить себя и свою территорию. Размыслив подобным образом, Колунда остановилась среди холодного звездного пространства и углубилась в анализ планируемой операции. Космос был буквально наэлектризован предстоящей атакой. Чувствовалось, что стая давно ждала момента перейти в наступление. И все же, прежде чем нанести удар, Колунде требовалась дополнительная информация. Слишком многое оставалось неизвестным о возможностях Ава и человеке, который, судя по всему, действовал на их стороне. Она обернулась к Беналин. Та находилась рядом, постреливая разрядами. Беналин встретила ментальный взгляд Колунды бесстрашно, хотя внутри, вероятно, понимала всю меру ответственности, возложенной на нее. «Ищущая», — заговорила Колунда, заставляя себя говорить размеренно и твердо. «Стая готова к атаке на звездный сектор Ава. Но эта атака не будет простой, потому что Ава подготовили нам ловушку, и мы попытаемся ее избежать. Мы сражаемся не за какой-то клочок пространства. Мы сражаемся за Вселенную, за наше право существовать. На стороне Ава человек. Его способности еще не раскрыты. Пока мы не поймем, что за сила в нем скрыта, нельзя недооценивать ее влияние на ход битвы». Колунда сделала короткую паузу, оглядываясь на галактику, где вспыхивали фиолетовые и красные звезды. Ее голос звучал властно. Сквозь ярость и нетерпение проступала холодная расчетливость. Просканируй еще раз звездный сектор АВА с учетом всех новых данных, которыми мы располагаем. Каждый фрагмент энергии, каждая нестабильная сигнатура может стать ключом к пониманию их плана. По результатам я приму окончательное решение. Беннолин слегка повысила напряженность своей сущности, что соответствовало пониманию приказа. В ее взгляде сквозила готовность сделать все возможное для успеха стаи. «Я сделаю все, чтобы установить реальное положение дел», — ответила она. «Как только данные будут собраны и проанализированы, доложу немедленно». Колунда кивнула в знак одобрения и отвела взгляд, мысленно прикидывая, где могли укрыться АВА и как лучше нанести им сокрушительный удар. Стая уже нетерпеливо ждала ее приказов, а она знала, что поспешность может стоить дорого. Одно неверное решение, и коварный враг загонит их в самих ловушку. «Жду!» — коротко бросила Колунда, и напряженная тишина вновь воцарилась вокруг. Эти несколько секунд показались вечностью, наполненной настороженным дыханием Вселенной. Стая готовилась к броску. Но пока Беннолин не закончит сканирование, оставалось лишь удерживать рвущуюся наружу ярости и думать о том, как они обратят в бегство АВА и человека. Беннолин вместе со своими ищущими трудилась на пределе возможностей, пропуская через себя гигантские потоки энергии, чтобы проникнуть как можно глубже в сектор АВА. Ищущие улавливали даже слабейшие энергетические колебания, пытаясь различить сигнатуры, указывающие на присутствие АВА или человека. Когда Беннолин и ее команда завершили сканирование, по звездной системе прошла волна прерывистого света, означающая окончание сбора данных. Ищущие обнаружили стаи АВА, сгрудившиеся около звездной системы людей. Неяркая метка указывала на человека. Он находился неподалеку от галактики, где уже вовсю шли боевые действия. Судя по сигнатурам, именно там, вблизи присутствия человека, могли формироваться главные силы АВА. Закончив отчет, Беннолин выпрямилась и доложила результаты Колунде. Та слушала внимательно, не прерывая. Тем не менее, во всей этой информации для Колунды не было ничего принципиально нового. Считать человека стопроцентным маркером расположения АВА и строить всю стратегию сугубо на его местонахождение казалось слишком рискованным. Присутствие человека где-то рядом, конечно, настораживало, но Колунда приняла другое решение. Она решила атаковать сектор с человеком лишь частью стаи, но мощной частью, чтобы вызвать АВА на бой. Как только враг проявит себя и выйдет из тени, будет понятно, как действовать дальше. Колунда была уверена, в нужный момент вся ее стая обрушится на АВА с разных направлений. Не желая тратить время попусту, она тут же отправила на самую опасную задачу бывшего предводителя стаи Туумона. Повернувшись к нему, Калинда обвела его пронзительным ментальным взглядом. «Тебе предстоит самая сложная задача», — сказала она, и в ее голосе слышались одновременно холодная ярость и скрытое возбуждение. «Атаковать сектор пространства с человеком, где с большой долей вероятности таятся АВА, легко не будет». Но как только я засеку их энергетику, как только они проявят себя в бою, я атакую всей стаи с разных направлений. Туумон, не дрогнув, ответил ей ровным, уверенным голосом. «Я готов к атаке!» Колунда предполагала услышать такой ответ и добавила, «Приказываю начать вторжение в звездный сектор АВА. Пусть победит сильнейший, а победитель получит всю Вселенную». Эти мысли эхом прокатились по звездному сектору, словно задавая тон всей грядущей битве. Стая уже чувствовала, как накатывает волна яростного азарта. В сознании Туумона вспыхнуло воинственное пламя. Стая во главе с Туумоном готовилась к боевому рейду. Колунда понимала, что от успеха этого рейда зависит слишком многое. Сумеют ли они спровоцировать врага и раскрыть его карты, или же попадут в хитроумную ловушку, расставленную АВА. И в этой дуэли, решила Колунда, будет только один исход — выживет сильнейший.